Рейнджира мгновенно переместился к Казуки, в то время как его клон переместился к другому Джоу Нинукири. Фуджин, Хакайми и Ика также мгновенно переместились. Хотака остался один. Он был шокирован тем, как быстро команда рассредоточилась. Он пробормотал: «Это всего лишь дети, а они двигаются так быстро». И он, и его собака двинулись к последнему оставшемуся врагу. Ниндзякири только что на мгновение рассеялись. Они собирались немедленно перегруппироваться. Однако пятеро из них тут же вступили в бой с ниндзя Конохи. Последний вступил в бой через несколько секунд. Лицо Казуки было мрачным. Он не хотел вступать в бой с Рейнджира. Фуджин мгновенно переместился к тому ниндзякири, который находился дальше всех от других ниндзякири. Он схватил свой меч и атаковал противника. Ниндзякири звали Мацузаки Маса. Он был элитным чунином. Он заметил приближающегося Фуджина. Маса нахмурил брови, пораженный скоростью атаки Фуджина. Он схватил свой кунай, чтобы блокировать удар. В то же время он отступал. После столкновений с ниндзями Конохи в течение последних нескольких дней, отступление стало для них приоритетом. Возможно, при обычных обстоятельствах он бы недооценил Фуджина, но он только что видел, как Фуджин мгновенно использовал дзюцу ранга С без единой печати. Фуджин направил чакру в свой меч. Маса немедленно это заметил. Он тут же отступил, не желая вступать в бой с Фуджином. Фуджин был удивлен, что его противник смог почувствовать поток чакры. Он взмахнул мечом с расстояния. Острый летящий слэш чакры устремился к Масе. Маса был очень удивлен. Он не ожидал, что противник сможет атаковать мечом с такой дистанции. Он быстро увернулся. Фуджин нанес еще три удара, но Маса увернулся от всех трех. Каждый раз он уклонялся с большей точностью и меньшими движениями. Маса ухмыльнулся и сказал: «Ты слишком зелен, сопляк. Я спарринговал со всеми семью мечниками тумана. Твой меч против меня неэффективен». Хотя Маса звучал заносчиво, на самом деле его настроение было очень мрачным. Он подумал: «Этот сопляк доставляет хлопоты. Мне нужно опасаться его техники великого прорыва в дополнение к его ударам мечом». Фуджин не обратил особого внимания на слова противника. Он сложил печать, и появились десятки ветряных клонов. Маса внимательно осмотрел клонов и сосредоточился на одном. Фуджин нахмурился. Сначала он почувствовал поток чакры, а теперь смотрит на этого клона. Похоже, он тоже сенсор. Из 12 клонов, созданных Фуджином, 11 были созданы всего лишь с 0,5% его чакры, в то время как последний клон содержал 10% его чакры. Маса сосредоточился на клоне с наибольшим количеством чакры. Два из более слабых клонов двинулись вперед и использовали дзюцу ветряного взрыва на Масе. Однако Маса отступил назад и сложил пару печатей. Вокруг него появились 6 водяных клонов. Каждый из них содержал 5% его чакры. Один из этих клонов создал водяную стену, чтобы блокировать ветер, созданный дзюцу. Фуджин пробормотал: «Это будет раздражать». Он и его клоны исчезли в лесу. Маса был удивлен, что противник отступил. Он расширил поле своей чакры и заметил, что Фуджин и его клоны окружают его со всех сторон, но не делают никаких движений. Его лицо стало мрачным. Он проанализировал: «Этот сопляк умен. Он понял, что не сможет победить меня, и решил тянуть время. Подкрепление Конохи может прибыть в любой момент. Мне нужно создать прорыв, чтобы все могли сбежать». Хотя его анализ был верным, он неверно истолковал мысли Фуджина. Фуджин не собирался терять время. Напротив, он хотел использовать обстоятельства, чтобы вынудить противника сделать ход и создать для него промах. В конце концов, в отличие от экзаменов на чунина, Фуджин не мог полагаться на свое преимущество в виде большего запаса чакры. Чакра его противника была лишь немного меньше его собственной. Фуджин выработал стратегию. «У меня нет большого преимущества в чакре, а в плане опыта я сильно уступаю. Мне нужно, чтобы он дал мне возможность для атаки, иначе его будет трудно победить». Стратегия Фуджина зависела от еще одного важного фактора. Его товарищи по команде не должны быть побеждены. Фуджин подсознательно не слишком обдумывал этот аспект. Это было связано с его доверием к способностям своих товарищей по команде и сенсея. Маса проанализировал доступные ему варианты. «Есть три способа. Первый – попытаться убить этого мальчишку, но у меня такое чувство, что это будет очень сложно. Второй – попытаться уйти от него и объединиться с кем-нибудь. Таким образом, мы могли бы лучше сотрудничать. И третий способ – отправить водяных клонов в помощь другим, пока я задерживаю этого мальчишку». Масса проанализировал ситуацию в течение нескольких секунд и принял решение. Немедленно он и 4 водяных клона побежали к Фуджину. 2 других водяных клона побежали в тех направлениях, где был только один ветряной клон. Водяные клоны Массы обладали гораздо большим количеством чакры, чем ветряные клоны Фуджина. Поэтому он был уверен, что они смогут сбежать. Фуджин улыбнулся, увидев, как его враг использует эту тактику. 2 его ветряных клона использовали дзюцу мгновенного тела ветра, чтобы появиться за убегающими водяными клонами, и применили на них технику великого прорыва. Водяные клоны были удивлены, оба были развеяны. Ветряные клоны Фуджина также рассеялись. Фуджин улыбался, в то время как Масса был мрачен. В отличие от теневых клонов, стихийные клоны не возвращают чакру при развеивании. Это незначительное столкновение стоило Массе 10% его чакры, в то время как Фуджин потерял всего 1%. Другие клоны Фуджина также мгновенно переместились и использовали дзюцу ветряного взрыва на Массе и его клонах. Фуджин же отдалился от Массы, сохраняя дистанцию. В происходящих битвах, помимо теневого клона Ринджира, только Фуджин был ниндзя Канахи, который держал дистанцию. Все остальные пытались сражаться в ближнем бою. Массе удалось защититься от всех атак, однако он не мог приблизиться к Фуджину. Он нахмурился и решил использовать вторую тактику. Однако, как только он изменил направление, Фуджин погнался за ним, и его клоны снова начали преследовать Массу. Это вынудило его остановиться и противостоять Фуджину, который просто отступил и не вступал в прямое столкновение. Таким образом, они обменивались атаками несколько раз. Лицо Массы стало уродливым. Тактика Фуджина сильно раздражала его. Он громко проклинал Фуджина и насмехался над ним, но Фуджин не отвечал и продолжал придерживаться той же тактики. Однако, несмотря на большое количество обменов ударами, Масса вообще не получил никаких повреждений. Он ни разу не дал Фуджину возможности для использования слабости. Фуджин, находящийся на расстоянии и ожидающий возможности для скрытой атаки, нахмурился. Он подумал, все ниндзя-кири так трудно убиваемы, в то же время другие также вступали в схватки. Быстрая атака Ринджира и его учеников гарантировала, что ниндзя-кири оставались разделенными. Они стали свидетелями их командной работы в коротком столкновении и не хотели, чтобы те объединились. Противником Хаки был еще один элитный чунин. Его звали Анаданджура. Как и большинство ниндзя-кири, он также был экспертом в дзюцу высвобождения воды. Как только он увидел Бейкуган Хаки, он немедленно отошел от него и быстро сложил несколько печатей. Высвобождение воды. Дзюцу бушующей волновой стены. Огромная волна воды появилась и обрушилась на Хаку. Увидев волну, Данджура подумал, «Мне никогда не следует вступать с ним в ближний бой. Я все еще помню, как сенсей был убит Хьюгой Хизаши в третьей войне. Несмотря на всю свою силу, он не смог нанести ответный удар после того, как его точки чакры были закрыты». Хака немедленно мгновенно переместился в сторону и еще раз мгновенно переместился, чтобы приблизиться к Данджура. Данджура отступал, складывая новые печати. Дзюцу водяного снаряда. Хака мог бы увернуться от них, однако он хотел сражаться лицом к лицу. Поэтому он собрал чакру в своей ладони и использовал вакуумные ладони, чтобы остановить его водяные снаряды. Данджура был удивлен, увидев, как такой молодой Хьюга использует этот дзюцу. Вакуумные ладони и водяные снаряды столкнулись. Некоторые из вакуумных ладоней прошли сквозь водяные снаряды и двинулись к Данджура. Данджура немедленно увернулся. Он увеличил расстояние от Хаки и вступил в дальний бой. Хака много раз пытался приблизиться, но Данджура удавалось сохранять дистанцию и использовать водные дзюцу средней дальности. Хака мог противостоять ему только земляными дзюцу и вакуумными ладонями. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Вы также можете спонсировать главы через Patreon. 118. Глава 116. Прорыв. 118. Глава 116. Прорыв. Миика тоже столкнулась с непростым противником. Ее оппонентом был Ишимару Хаши, чунин со сродством с элементом воды. Мгновенно переместившись перед ним, Миика тут же применила дзюцу, огненный шар. Однако Хаши легко уклонился и использовал высвобождение воды. Дзюцу бушующая пузырьковая волна. Он изверг огромное количество пенных пузырей. Они устремились к Миика, но та мгновенно увернулась. Пузыри покрыли часть земли, сделав ее очень скользкой. Мейка попыталась переместиться за его спину, но он снова выплюнул на нее бушующую пузырьковую волну, вынудив ее увернуться. Она попыталась атаковать его еще дважды, но каждый раз получала тот же отпор. Она нахмурилась, снова мгновенно переместилась и использовала еще одно дзюцу. Огненный шар со средней дистанции. Хаши снова сложил ручные печати и применил то же самое дзюцу. При столкновении его дзюцу превзошло дзюцу Мейка и погасило огонь. К этому моменту вся земля вокруг него в радиусе 30 метров была покрыта пузырями. Она была очень скользкой. Мейка тоже это заметила и нахмурилась. Она проанализировала ситуацию. Он пытается сделать поле боя более благоприятным для себя. И его чакра выше моей, так что он может использовать гораздо больше ниндзюцу, чем я. Мне нужно быстро покончить с этим. Мейка держала дистанцию и атаковала сюрикенами. Хаши использовал еще одно пузырьковое дзюцу, но на этот раз затратил гораздо меньше чакры и произвел очень небольшой объем пузырей. Однако их было достаточно, чтобы блокировать ее сюрикены. В то же время они еще больше распространили скользкое поле. Мейка продолжала атаковать сюрикенами, кунаями и взрывными печатями. Иногда она даже использовала высвобождение огня или высвобождение земли. Однако Хаши продолжал нейтрализовать ее оружие и огненные дзюцу пузырями. Что же касается земляных дзюцу, он просто выскальзывал из волны. Мейка все это время держала свой шеринган активным, чтобы применить на нем гендзюцу. Однако Хаши ни разу не посмотрел ей в глаза. Затем Хаши использовал дзюцу, скрытый туман, чтобы блокировать любые попытки применить на нем гендзюцу. Мейка нахмурилась. Ее шеринган не мог видеть сквозь туман. Она продолжала атаковать с расстояния, но это не приносило желаемого результата. Противостояние продолжалось в таком же духе. Инузука Хотака был единственным, кто оказался в невыгодном положении. Он не освоил манипуляцию стихиями, в то время как его противник, Мимасу Ядаи, был довольно хорош в своем высвобождении воды. Он держал дистанцию и продолжал атаковать Хотаку водяными пулями издалека. Хотя он и держался, и он, и его пес получили множество незначительных ранений. Однако он стиснул зубы и продолжал сражаться. Он не хотел быть тем, кто проиграет, когда даже дети вдвое моложе его не сдавались. Видя, что он не может победить своего противника за короткое время, Мимасу Ядаи использовал дзюцу, скрытый туман. Это была распространенная тактика отступления среди ниндзякири. Они покрывали поле боя туманом и могли решить, сбежать им или убить своих врагов. Хотака использовал свое острое обоняние, чтобы отслеживать противника, и продолжал сражаться. Однако туман продолжал распространяться по всему полю боя. В отличие от других, Ринджира был подавляющим. Мгновенно переместившись, он тут же атаковал Казуки со всей своей силой. Казуки едва держался за жизнь. Он использовал водные дзюцу, чтобы противостоять водным дзюцу Ринджира, и молниеносные дзюцу, чтобы противостоять его земляным. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы задержать Ринджира, пока кто-то из его подчиненных не одолеет своего противника и не позволит им сбежать. Однако это был лишь вопрос времени, когда он падет от рук Ринджира, если остальные не найдут прорыва. Клон Ринджира, с другой стороны, находился в невыгодном положении. Он не мог рисковать получить удар, поэтому он держал дистанцию и блокировал любую атаку своего противника. Его оппонент, Мимасу Ядаи, постоянно пытался оторваться и атаковать чунинов, но клон Ринджира каждый раз блокировал его. Он пытался использовать дзюцу, скрытый туман, но Ринджира всякий раз рассеивал его. Таким образом, столкновение зашло в тупик. Обе стороны знали, что лишь одному ниндзя придется одержать победу, чтобы переломить ход событий. Однако ниндзякири находились под большим давлением, так как они были на территории Конохи. Противостояние продолжалось, пока дзюцу, скрытый туман, использованный Мимасу Ядаи, не распространилось на другие сражения. Ниндзякири вздохнули с облегчением, увидев это. Они наконец-то смогут сбежать. Однако это было нелегко. Фуджин и Ринджира легко рассеяли его и продолжили свои атаки. Они не дали своим противникам ни единого шанса воспользоваться туманом. Прорыв, которого ждали обе стороны, произошел в бою между Мейкой и Хаши. Они продолжали сражаться, пока Мейка не заметила, что еще один ниндзя тоже применяет дзюцу, скрытый туман. Она осознала, они планируют использовать дзюцу, скрытый туман, чтобы прикрыть свое отступление. Она стиснула зубы и сложила несколько ручных печатей. Она прыгнула на скользкое поле, чтобы противостоять своему противнику. Войдя в туман, Она поскользнулась и упала. Хаши услышал это, и на его лице появилась злобная ухмылка. Он быстро двинулся к ней. «Сегодня гений Учиха умрет от моих рук». Мийка поднялась, не прерывая ручных печатей. Она проанализировала. Он должен был услышать это падение. «Теперь мне остается только ждать, пока он сам подойдет ко мне». Хаши бесшумно скользил по земле. Он почти не издавал шума. Он обошел Мийка, чтобы ударить ее сзади. Несмотря на дзюцу, скрытый туман, он не стал недооценивать ее шаринган. Мийка совсем не чувствовала и не слышала его. Однако, когда Хаши оказался примерно в 5 метрах позади нее, она почувствовала, что ее вот-вот ударит в спину. Постоянные тренировки с Фуджином и Ринджира сделали ее очень чувствительной к скрытым атакам. Она немедленно использовала свое дзюцу. Высвобождение огня. Дзюцу адское пламя хлопка. Кольцо огня мгновенно появилось вокруг Мийка. Хаши почувствовал жар и насторожился. Он подумал, что эта стерва делает. Он сразу же решил отступить и атаковать позже. Однако прежде чем его ноги успели сдвинуться, огонь расширился во все стороны. Он распространился на 10 метров, охватив Хаши. Огонь был очень горячим. Без какой-либо защиты Хаши сгорел мгновенно. Он громко закричал. Огонь сжег всю его кожу, а также внутренние органы. Он попытался сложить ручную печать, чтобы выжить, но упал на полпути. Его внутренности были испепелены, а кожа сожжена. Дзюцу сожгло всю траву и даже почву в радиусе 10 метров. Даже туман там рассеялся. Шаринган Мийка видел, как Хаши сгорел заживо, не имея возможности сопротивляться. Его обожженное тело рухнуло на выжженную землю. Мийка сделала несколько глубоких вдохов. Дзюцу поглотило много ее чакры. Однако она улыбнулась. Прорыв, которого все ждали, был обеспечен ею для Конохи. Прим автора. Мы держались в топ-200 всю неделю, ребята. Давайте сделаем это снова. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 119. Глава 117. Сокрушая вражеских чуйнинов. 119. Глава 117. Сокрушая вражеских чуйнинов. Застывшая была битва трижды прерывалась за короткий промежуток времени. Сперва по полю боя распространился туман. Через минуту после этого раздался громкий крик, эхом прокатившийся по всей округе. А еще через несколько секунд по полю боя разошлась волна жара. Фуджин и его клоны вели ожесточенную битву. 17 ветряных клонов атаковали Мусу и его 8 водяных клонов. Муса не оставлял ни единой бреши в обороне. Однако действия Мийка дважды отвлекли его. Он услышал громкий крик, но не позволил себе отвлечься. Однако последовавшая за этим волна жара снова удивила его. И хотя это не было брешью, все клоны Фуджина атаковали одновременно. 16 ветряных клонов внезапно замелькали вокруг Мусы и его клонов. 14 из них использовали взрывной ветер, а двое – великий прорыв. Водяные клоны Мусы немедленно перешли к обороне. Последний ветряной клон обладал значительно большим количеством чакры. Он выждал, пока защита будет возведена, и применил технику воздушной пули именно тогда, когда оборона начала рушиться. Фуджин внимательно наблюдал за ситуацией. Его рука сжимала меч. Ветряной клон выпустил 6 воздушных пуль одновременно. Муса поспешно спрятался за своими клонами. 5 водяных клонов рассеялись. Оставшиеся ветряные клоны Фуджина немедленно набросились на них. Муса оказался в затруднительном положении. Он сложил ручную печать. Ему хотелось применить мощную технику, чтобы рассеять всех клонов Фуджина, что находились так близко. Однако в тот же миг он заметил, как Фуджин мелькнул в нескольких метрах справа от него. Между ним и Фуджином не оказалось ни единого водяного клона. Фуджин взмахнул мечом с такого расстояния. В Мусу полетел летящий удар. Однако Муса не был напуган. Фуджин атаковал таким образом дюжину раз, но ни разу не смог попасть в него. Муса тут же слегка сдвинулся, чтобы летящий удар лишь по касательной прошел мимо него. Уклоняясь, он подумал, раз уж он решил атаковать, я должен убить его немедленно. Летящий удар лишь по касательной прошел мимо него. Он начал складывать другую ручную печать, чтобы завершить свою технику. Однако на теле Мусы внезапно появились многочисленные порезы. Муса был потрясен. Как? Я же увернулся. Порезы продолжали появляться, пока один глубокий не прорезал ему шею. Его кровь хлынула фонтаном. В свои последние мгновения он посмотрел на молодого шиноби перед собой. На его лице не было никакого выражения. Однако в его глазах Муса видел, что все произошло так, как он и планировал. Из многочисленных порезов на его теле хлынуло слишком много крови. Муса закрыл глаза, когда Фуджин вновь взмахнул мечом. Летящий удар отсек голову Мусы от его тела. Фуджин посмотрел на поверженного врага и подумал: «Если бы я с самого начала использовал ветряные разрезы мечом, я бы получил больше преимуществ». Однако он уклонился бы от них всех, заставив его думать, что я могу выпускать лишь обычный летящий чакровый удар, как самурай, я заставил его потерять бдительность. Конечно, я не использовал тайдзю цусинджу, вакуумный стиль или технику взрыва теневого клона. Если этот парень был элитным чунином, то можно с уверенностью сказать, что мой нынешний уровень едва достигает джонина. Фуджин улыбнулся. Достичь порога ранга джонина всего в 11 лет было огромным достижением. Фуджин распространил свое поле чакры и стал наблюдать. Он заметил, что Мейка была одна, и пришел к выводу. Похоже, эта волна жара была от техники, которой ее обучил Хирузин. Он продолжал ощущать и пришел к выводу: я и Мейка победили. А парень, сражающийся с Инузукой, это тот, кто выпускает туман. Я должен покончить с ним. Также Мейка, похоже, движется к Хаке. Определив свою цель, Фуджин мелькнул. Хотя туман был густым, Фуджин чувствовал и Хотаку, и Даи. Фуджин сложил несколько ручных печатей и двинулся незаметно под покровом тумана. Даи атаковал Хотаку. Он постоянно двигался вокруг него и продолжал поражать Хотаку водяными пулями и техниками водяного града. Хотака и его собака истекали кровью из множества ран. Фуджин сократил расстояние, пока не оказался примерно в 25 метрах от Даи. Он использовал свою технику. Техника вакуумной пули. Воздушная пуля с вакуумным ядром стремительно неслась. Даи не слышал Фуджина, пока не услышал звук чего-то быстро движущегося. К сожалению, прежде чем он успел среагировать, вакуумная пуля пронзила его сердце. Он упал с широко раскрытыми глазами. Он никогда не предполагал, что туман, который он создал, станет причиной его смерти. И даже умирая, он так и не узнал, кто его убил. Хотака, который изо всех сил боролся, был удивлен, когда услышал падение. Он по запаху понял, что упавшим был Даи. Он быстро двинулся вперед и увидел небольшое отверстие в его груди. Он заметил, как слева от него появилась фигура Фуджина. Фуджин посмотрел на него и увидел, что он истекает кровью. Он спросил: «Ты в порядке?» Хотака был смущен заботой Фуджина о нем. Он подумал: «Я был так поглощен битвой, что даже не заметил другого запаха, приближающегося к нам». Он ответил: «Не волнуйся, я в порядке». Фуджин кивнул и сказал: «Окажи первую помощь себе и ему, я пойду помогать остальным». Не дожидаясь ответа, Фуджин мелькнул в туман. Хотака опустился на землю и погладил свою собаку. Он посмотрел на своего партнера и сказал: «Ну, это было неловко». В ответ его собака тихонько залаяла. Фуджин мелькнул к Мейка и Хаке. Данджура оказался в затруднительном положении. Хака сам по себе был сильным противником. Однако он подвергся внезапной атаке стихии огня. Четверка Мейка. Он успешно уклонился, но это не облегчило его положение. Теперь, помимо того, чтобы держаться подальше от Хьюги, ему приходилось избегать взглядов Шаринганучихи. Более того, в отличие от Хаки, Мейка не возражала против боя на средней дистанции. Хотя ее стихия огня была ограничена стихией воды Данджура, она все еще могла эффективно использовать стихию огня, четверка и свою стихию земли. Данджура стало очень трудно, когда к этому добавились стихия земли Хаки и вакуумная ладонь. Однако он все еще держался. К сожалению, его положение еще больше ухудшилось. Фуджин наблюдал за этой битвой из-за дерева. Увидев возможность, Фуджин сложил несколько ручных печатей. Техника вакуумной пули. В отличие от битвы с Даи, у Фуджина не было туманного прикрытия. К тому же Данджура сражался с двумя врагами и был в состоянии повышенной готовности. Он почувствовал технику Фуджина и немедленно предпринял уклоняющиеся маневры. Однако вакуумная пуля была очень быстрой. Хотя Данджура уклонился, она все же лишь по касательной задела его бок, оставив шрам глубиной в один дюйм. Кровь немедленно хлынула. Хака немедленно воспользовался этим. Он нацелился на сердце Данджура атакой вакуумной ладони. Мейка была на долю секунды медленнее, но она тоже атаковала сюрикенами. Данджура уже был прижат к стене, сражаясь только с Мейкой и Хакой. Внезапная атака Фуджина стала последней каплей. Ранение, нанесенное вакуумной пулей, хоть само по себе и не угрожало жизни, отвлекло его. Ему пришлось разделить внимание на третьего, скрытого врага. Хака и Мейка воспользовались этим самым моментом для атаки. Атака Хаки пришлась первой. Хотя Данджура пытался двигаться, было уже слишком поздно. Удар пришелся точно в цель и заставил Данджура сплюнуть кровь. Тут же сюрикены Мейка попали ему в горло. Он рухнул, убитый в бою. Когда враг наконец был повержен, Хака и Мейка посмотрели туда, где был Фуджин. Хака нахмурился и сказал: «Я мог бы убить его сам. Вам двоим не нужно было мне помогать». Мейка усмехнулась и ответила: «В следующий раз будь быстрее». Фуджин ответил: «Хотите продолжать сражаться с этим парнем или желаете сразиться с тем Джонином, с которым сражается клон Синсия?» Это немедленно привлекло их внимание. Хака ответил: «Пойдем и сразимся с ним». Мейка тоже была взволнована, но она предложила: «Сначала мы должны убить того врага, который сражался с Инузукой Хотакой, тогда останутся только два Джонина». Фуджин ответил: «Я уже позаботился о нем, прежде чем помочь вам». Мейка рассердилась. Она сердито спросила: «Это значит, ты сражался с ними тремя?» Фуджин усмехнулся и ответил: «Хочешь спорить об этом или сразиться с тем Джонином?» Мейка фыркнула и ответила: «Пойдем сражаться с ним». Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Энди Грасию и Акинда 2000 за поддержку на Патреоне. 120. Глава 118. Столкновение Дзюцу Б-ранга. 120. Глава 118. Столкновение Дзюцу Б-ранга. Трио немедленно двинулось. Фудзин спросил: «Вы ранены?» Оба покачали головами. Никто из них не получил никаких ранений. Хака усмехнулся и ответил: «Мой противник так и не осмелился приблизиться ко мне». Мейка ответила: «Мой тоже держался на расстоянии и сражался в обороне. Он просто тянул время». Фудзин посмотрел на них и сказал: «Это хорошо, но ваш уровень чакры кажется очень низким». Оба вздохнули и кивнули. Чакра Мейка упала всего до 20%. У Хаки оставалось около 45% чакры. Для сравнения, у Фудзина сохранялось 60% чакры. Если клон Рэндзира заставил его врага растратить чакру, то уровень чакры Фудзина мог быть даже выше, чем у него. Фудзин сказал: «Вы, ребята, не сильно расходуете чакру. Хака, ты сражаешься на ближней дистанции. Мейка, ты обеспечиваешь поддержку сюрикенами. И берегите чакру. Если мы решим использовать комбинированное дзюцу, я буду обеспечивать поддержку ниндзюцу. Клон Синсия может прикрывать нас». Хака сразу согласился. Хорошо. Ему предстояло сражаться тайдзюцу, и это было для него главное. Мейка тоже неохотно согласилась. У нее осталось не так много чакры для выполнения ниндзюцу. А в тайдзюцу и Хака, и Фудзин превосходили ее. Трио вскоре достигло места, где сражались теневой клон Рэндзира и Мимасу Ядзюндзи. Они спрятались в лесу и наблюдали за ситуацией. Все поле боя было в беспорядке. Сотни земляных копий были разбросаны по всей местности. Каменные шипы и колючки, казалось, были бесчисленны. Множество каменных щитов и земляных стен также находились на поле боя. Клон Рэндзира и Мимасу Ядзюндзи стояли примерно в 100 метрах друг от друга. Перед Дзюндзи находилась одна земляная стена и пара каменных щитов справа и слева. Дзюндзи нахмурился. Он проанализировал: «За последние 15 минут я перепробовал все, что мог, чтобы рассеять клона, но ему каждый раз удавалось защититься. Я пытался создавать водяных и земляных клонов, чтобы помочь другим, но он перехватил их всех. Каждый мой клон был застигнут врасплох и рассеян, и его клону, кажется, хватает чакры. Мне что, придется ждать, пока кто-нибудь придет мне на помощь?» Он посмотрел на клона Рэндзира и вздохнул. «Это так неловко. Надеюсь, мой младший братец не тот, кто придет мне на помощь». В любом случае, трое врагов были детьми. С ними должны были разобраться быстро. Клон Рэндзира следил, думая. Он не делал ходов больше минуты. Неужели он отказался от прорыва и ждет остальных? Клон Рэндзира проанализировал и пожал плечами. «Все равно, эта патовая ситуация мне на руку. Как только мое основное тело победит, мы зачистим все поле боя». Трио Фудзина, Мейка и Хаки скрытно наблюдала. Мейка нахмурилась. «Почему они не сражаются?» Хака сказал: «Кажется, они в тупике. Полагаю, оба пытаются сэкономить чакру». Фудзин тоже нахмурился. «Скрытая атака будет сложнее, если он не сражается». Хака спросил: «Как мы проведем скрытую атаку?» Фудзин ответил: «Хорошего способа нет. «Позвольте мне попробовать». Фудзин сложил несколько ручных печатей и создал ядро вакуумной пули во рту. Хакаймейка метнулись в сторону от Фудзина. Фудзин посмотрел на Дзюндзи, но тот не двигался. Не имея другого выбора, он использовал свое дзюцу. Дзюцу вакуумная пуля. Когда Фудзин активировал дзюцу вакуумная пуля, Дзюндзи, несмотря на то, что ничего не почувствовал, мгновенно насторожился. Он тут же отступил на пару шагов. В отличие от своего брата Идандзюро, Дзюндзи был элитой. Он сражался на протяжении всей Третьей Великой Войны Ниндзя и был повышен до Джоунина благодаря своим достижениям. Несмотря на то, что он не видел атаки Фудзина, он все равно увернулся. Вакуумная пуля попала в каменный щит справа от него, пробила его насквозь, пронеслась в футе от груди Дзюндзи, а затем пробила еще один каменный щит. Фудзин метнулся на другое место, хмурясь. «Мне нужно научиться создавать несколько вакуумных ядер. Он был бы мертв, если бы я мог создать 4-5 вакуумных пуль». Атака привлекла внимание Дзюндзи и Рэндзира. Оба посмотрели, откуда пришла атака. Рэндзира улыбнулся. С другой стороны, лицо Дзюндзи было мрачным. Пробивная мощь атаки оказалась слишком высока. Он наблюдал за местом, откуда пришла атака, но там никого не было. Мейка посмотрела на противника и сказала: «Похоже, скрытая атака не сработает». Хака кивнул и ответил: «Нам придется атаковать в лоб». Дзюндзи подумал: «Какая сильная атака? Разве подкрепление из Канахи прибыло так быстро? Мне нужно быстро победить, иначе остальные будут разбиты, если им придется сражаться с несколькими врагами». Дзюндзи сложил несколько ручных печатей. Клон Рэндзира улыбнулся, также сложил печати и ударил ладонями о землю. Высвобождение воды. Дзюцу взрывная сталкивающаяся волна. Высвобождение земли. Дзюцу взрыв земляного дракона. Дзюндзи применил высвобождение воды. Дзюцу взрывная сталкивающаяся волна на лесу справа от себя. Появилась огромная водная волна и обрушилась на лесной массив. В то же время земля задрожала. Из-под земли появилась огромная, бронзовая голова дракона и издала рев. Позади головы тянулось его длинное каменное тело. Оно снова нырнуло под землю и двинулось в сторону Дзюндзи. Мейка и Хака, находившиеся рядом, с мрачными лицами наблюдали, как к ним приближается огромная водная волна. Оба приготовились отпрыгнуть назад. Фудзин наблюдал, как к нему приближается огромная водная волна. Зная, что Мейка и Хака не смогут защититься, он также сложил несколько ручных печатей. Высвобождение ветра. Дзюцу бесконечный прорыв. Он выдул мощные ветры, которые столкнулись с огромной водной волной. Волна воды была остановлена. Вода начала рассеиваться сильными ветрами и безвредно пролилась дождем. Некоторая часть воды все же прорвалась сквозь ветры, но ее было немного, и она прошла сквозь лес, пока Трия находилась на деревьях. Столкновение произошло в грандиозных масштабах. И Рэндзира, и Кадзуки заметили это. Рэндзира наблюдал и подумал: «Фудзин объединяется с моим клоном». Хотя Рэндзира тоже мог использовать дзюцу ветра, он редко применял их в бою. Против дзюцу воды он всегда использовал дзюцу земли. Кадзуки с мрачным лицом наблюдал. Неужели сильный ниндзя, владеющий стихией ветра, из Канахи прибыл в качестве подкрепления? Или это тот мальчишка, который использовал дзюцу великий прорыв? Что, черт возьми, делают Дзюндзи и остальные? Сколько им нужно времени, чтобы победить один клона, три детей и один Инудзуку? Дзюндзи с мрачным лицом наблюдал. «Мое дзюцу было так легко отбито». Почувствовав приближение земляного дракона, Дзюндзи немедленно отступил. Однако клон Рэндзира управлял земляным драконом, заставляя его преследовать Дзюндзи. Мейка и Хака наблюдали за ситуацией с помощью своих кетки генкаев. Хака вздохнула и сказал: «Как я буду сражаться в ближнем бою, если они используют такие огромные дзюцу?» Фудзин сконцентрировал чакру в глазах, чтобы внимательно наблюдать за земляным драконом, преследующим Дзюндзи. Он проанализировал: «Если он отразит атаку Рэндзира, у меня может появиться еще один шанс». Фудзин быстро сложил несколько ручных печатей и приготовил еще одно ядро вакуумной пули. Хотя Дзюндзи двигался быстро, земляной дракон был еще быстрее. Поняв, что увернуться не удастся, он сложил ручную печать и ударил ладонями о землю. Высвобождение земли. Дзюцу каменистый наземный барьер. Земля под Дзюндзи немедленно начала твердеть. Вдобавок вокруг него появился каменный купол, полностью его окружая. Земляной дракон столкнулся с твердой каменистой землей и был остановлен. Не имея возможности продвинуться вперед, он взорвался. Дзюндзи отчаянно вливал чакру в землю, чтобы укрепить свою защиту. Фудзин, внимательно наблюдавший, внезапно заметил момент. Он немедленно выстрелил вакуумной пулей в Дзюндзи. Дзюндзи оказался в очень затруднительном положении. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 121. Глава 119. Отчаянная оборона. 121. Глава 119. Отчаянная оборона. Взрыв земляного дракона покрыл затвердевшую скалу трещинами. Но земля также поглотила силу взрыва. Поэтому каменный купол остался цел. Однако в следующий миг вакуумная пуля врезалась в каменный купол и пронзила его. Дзюндзи, вливающий чакру в каменный купол, тотчас же это заметил и двинулся вправо. Он всегда был начеку, ожидая новой скрытой атаки. Однако времени на движение было мало. И хотя он увернулся, пуля, пролетев мимо, оставила глубокий порез на его верхней левой руке. Дзюндзи поморщился, но времени на боль не было. Уклоняясь от вакуумной пули, он больше не мог подавать чакру в каменный купол. Клон Ринджира заметил это и снова ударил руками по земле. Высвобождение земли. Дзюцу разделения земляного потока. Земля под каменным куполом тут же начала раскалываться. Осознав опасность, Дзюндзи создал проход в своем каменном куполе и выбрался наружу. Земля под куполом продолжала раскалываться. Она раскололась на 10 метров, после чего весь каменный купол рухнул внутрь. Как только Дзюндзи выбрался наружу, вакуумная пуля и земляное копье атаковали его, но ему удалось увернуться от обоих. Фудзин пришел к выводу. Похоже, убить его атакой дальнего боя не удастся. Фудзин и клон Ринджира были не единственными, кто нацелился на Дзюндзи, как только тот покинул купол. Хака и Мейка тоже вступили в бой. Они мелькнули прямо перед ним. Мейка тут же метнула несколько сюрикенов, а Хака рванул вперед, чтобы заблокировать его чакроточки. Дзюндзи немедленно увернулся от сюрикенов. Хака воспользовался этой возможностью, чтобы сократить расстояние между ними и атаковать его. Дзюндзи блокировал атаки Хаки, анализируя, как эти сопляки сюда попали. Они одолели наших чунинов, или получили подкрепление, которое их освободило. Я беспокоюсь за Даи. Мне нужно быстро вырваться. Дзюндзи оказался спиной к стене. Поняв, что не сможет вырваться, оставаясь в обороне, он решил перейти в атаку. Он начал с Хаки, который сражался с ним. К несчастью для него, атака противника была слишком ожесточенной. Он пытался получить преимущество над Хакой, но тайдзюцу Хаки было так же хорошо, как и его собственное. Кроме того, ему приходилось следить за сюрикенами Мейка, вакуумными пулями Фудзина и дальнобойными дзюцу Ринджира. Когда Хака сражался в ближнем бою, вакуумная пуля стала слишком опасной для применения. И хотя она оказывала давление на Дзюндзи, Фудзин пришел к выводу, что особого эффекта это не принесет. Поэтому Фудзин мелькнул и присоединился к Мейка и Хаке. Дзюндзи заметил Фудзина и подумал: значит, это был он. Похоже, подкрепления нет. Но значит ли это, что все трое победили в своих боях? Его лицо помрачнело, когда он заключил: мы их недооценили. Эта миссия теперь полный провал. Фудзин остался позади Хаки и сделал несколько ручных печатей. Дзюндзи внимательно следил за Фудзином. Клон Ринджира наблюдал за своими учениками и проанализировал. Все трое здесь. Значит, все четверо вражеских чунинов должны быть мертвы. Он улыбнулся. Никогда не думал, что я окажусь самым медленным в расправе со своими противниками. Мое основное тело, похоже, все еще находится в тупике. Клон Ринджира остался позади и просто наблюдал за своими учениками. Одно лишь его присутствие создавало большое давление на Дзюндзи. Он хотел, чтобы его ученики получили опыт сражения с опытным джонином. В конце концов, миссии часто идут не по плану. В следующий раз его не будет рядом, чтобы присматривать за ними. Хака продолжал вести ближний бой с Дзюндзи. Мейка использовала свои сюрикены, чтобы создавать в Хаке возможности для атак, а Фудзин, в свою очередь, применял свои воздушные пули, чтобы не дать Дзюндзи отступить. Выражение лица Дзюндзи было мрачным. «Эти щенки сильны. Втроем они могут справиться со мной, и они не дают мне ни единой возможности использовать ниндзюцу. А этот клон все еще пялится на меня, но с этими щенками он не будет использовать масштабные ниндзюцу. Мне нужно сберечь чакру, чтобы разобраться с клоном и сбежать. И мне все еще нужно проверить, как там Даи». Хотя в голове Дзюндзи роилось множество мыслей, они не влияли на его бой. Схватка оставалась в тупике следующие 5 минут. В течение этих 5 минут Дзюндзи не раз предоставлял Фу Цзину и Мейко возможности вступить в ближний бой. Однако все эти возможности были ловушками. Ни Фу Цзин, ни Мейко не поддались, оставаясь позади Хэки и оказывая поддержку на средней дистанции. Положение Дзюндзи продолжало ухудшаться. Хотя он не был серьезно ранен, у него было множество опасных моментов. По всему его телу было много мелких порезов. Это был лишь вопрос времени, когда одна из атак поразит его смертельно. Еще более тревожным было то, что его чакра убывала, а клон Ринджира внимательно наблюдал за ним. Понимая, что сохранение такой ситуации будет для него невыгодным, он решил перейти в наступление. Как только Дзюндзи принял решение, в него полетел сюрикен. Он наклонил голову и увернулся. Сразу после этого Хака атаковал его своим стилем мягкого кулака. Дзюндзи начал отступать, чтобы избежать Хаки. Однако 2 воздушные пули были выпущены ему за спину, а 1 направлена прямо на него. Не имея возможности использовать ниндзюцу для защиты, Дзюндзи пришлось двинуться вперед, навстречу Хаки, чтобы избежать пуль. Хака направил свою ладонь в грудь Дзюндзи. Дзюндзи левой рукой отвел атаку Хаки, ударив его по запястью. Вслед за этим Дзюндзи нанес сильный удар правой ногой, целясь в левый бок Хаки. Хака заблокировал удар своим левым предплечьем. Однако сила этого удара отбросила Хаку вправо на несколько метров. Дзюндзи тут же проигнорировал Хаку и двинулся к Фу Цзину и Мейко, подумав: «Эти дети не атаковали, даже когда я предоставлял им возможности. Значит, их тайцзюцу должно быть слабым». Увидев, как Дзюндзи бежит к нему, глаза Фу Цзина расширились. «Черт!» – крикнул он и тут же рванул влево, оставив Мейко в одиночестве противостоять ему. Увидев, как один из 2 детей убегает, Дзюндзи усмехнулся. Он подумал, так и знал. Они оба прятались за этим сопляком из клана Хьюга. Значит, они специализируются на боях средней и дальней дистанции и плохи в тайцзюцу. Я убью эту девчонку, прежде чем тот сопляк из Хьюга придет ей на помощь, а потом убью и того, кто убежал. Мейко внутренне фыркнула на выходке Фу Цзина. Она метнула в Дзюндзи сюрикены, что были у нее в руках, и схватила кунай. Дзюндзи увернулся от сюрикенов, схватил свой кунай и атаковал Мейко. Мейко блокировала его кунай своим и почти одновременно пнула его в живот. Дзюндзи был шокирован. Она неплоха в тайцзюцу. В этот момент Хака начал бежать к нему сзади, в то время как Мейко атаковала спереди. Лицо Дзюндзи помрачнело, когда он схватил еще 1 кунай. Он блокировал атаки Мейко и собирался взглянуть на Хаку, когда внезапно почувствовал что-то справа. Он увидел, что убежавший ребенок атакует его мечом. Фу Цзин атаковал его так, словно хотел разрубить его тело вертикально надвое. Осознав опасность, он усилил давление на кунай, которым блокировал Мейко, и отбросил ее назад. Почти сразу же он поднял кунай в другой руке, чтобы блокировать меч, и нанес удар ногой Хаки, который был прямо за ним. Меч столкнулся с кунаем, а удар ногой наткнулся на 2 вытянутых пальца. Дзюндзи крякнул, почувствовав, как Хака отключает чакроточку на его стопе. Однако вскоре его глаза расширились, когда он увидел, как меч прорезает его кунай и опускается на его голову. Он оттолкнулся ногами от пальцев Хаки и использовал их, чтобы отпрыгнуть от него и увернуться от меча. Его тело начало двигаться вправо от Фу Цзина. Меч, нацеленный в центр головы Дзюндзи, едва не промахнулся. Однако он попал ему в плечо и отрубил правую руку. Фу Цзин с удивлением посмотрел на противника. Он использовал атаку Хаки, чтобы оттолкнуть себя прочь от моего замаха мечом. Невероятно, что он все еще жив. Хака и Мейко тоже были удивлены, что Фу Цзину не удалось убить его. Однако все 3 тут же снова атаковали его. Хака обошел меч Фу Цзина, чтобы атаковать Дзюндзи. Фу Цзин тоже двинулся к нему и снова взмахнул мечом в сторону Дзюндзи. Дзюндзи, приземлившийся всего в 2 футах от Фу Цзина, был в шоке. Его правая рука была отрублена, а правая нога болела. Он со страхом посмотрел на меч Фу Цзина и, кряхтя от боли, двинулся назад. Однако Мейко была прямо за ним и вонзила кунай ему в спину. Кровь пошла изо рта Дзюндзи, когда он остановился и замахнулся левым кулаком за спину, чтобы ударить Мейко. Однако Хака и Фу Цзин уже настигли его. Фу Цзин вонзил свой меч в сердце Дзюндзи, а Хака вонзил 2 пальца в его горло. Дзюндзи с недоверием посмотрел на Хаку и Фу Цзина. Когда он вошел в страну огня, он никогда не думал, что его убьют ниндзя, которыми 3 его возраста не было. Мимасуя Дзюндзи, ветеран джонин деревни Скрытого Тумана, пал в бою. ПА. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. ПА. Если есть возможность, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Но спаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Simplify Eddie McBride за поддержку на Patreon. 122. Глава 120. Тайное убежище. 122. Глава 120. Тайное убежище. Видя, как Дзюндзи испустил дух, Фудзин выдернул меч и произнес. Крепкий был. Хака и Мейка также прекратили атаки и кивнули. Тело Дзюндзи рухнуло на землю. Хака сказал. Да уж, мы так долго его атаковали, а он ни разу не позволил мне задеть ни одной его чакры точки. Мейка кивнула. Она собиралась что-то сказать, когда ее взгляд упал на Фудзина. Она мгновенно разозлилась и спросила. Почему ты постоянно убегаешь и нападаешь из засады? Фудзин пожал плечами и ответил. Это весело. Лица Хаки и Мейка мгновенно помрачнели. Клон Ринджира появился, мелькнув. Он с гордостью взглянул на трех своих учеников и похвалил их. Отличная работа. Хоть он и был слегка измотан после боя со мной, вы трое сумели одолеть полноценного Джонина. Все трое посмотрели на него. Хака спросил. Нам стоит вас подкрепить, учитель. Прежде чем клон успел ответить, они услышали сзади. Нет нужды. Трое тут же обернулись и увидели Ринджира. Ринджира наконец-то сумел убить своего противника. Он запечатал его тело и уже спешил на помощь своему клону, когда троица убила Дзюндзи. Клон Ринджира рассеялся. Ринджира получил все его воспоминания. Он взглянул на своих учеников и сказал. Хорошая работа. Вы забрали их тела? Его ученики все покачали головами. Ринджира сказал. Заберите их тела и собирайтесь здесь в течение 2 минут. Фудзин, захвати с собой их отаку. И не крадите их вещи. На заданиях, где четко указано уничтожить ниндзя, не следует забирать их личные вещи, так как там может быть что-то, что нужно деревне. К тому же, в их вещах могут быть ловушки. Трия кивнула и мелькнула. Они отправились на свои поля боя и запечатали мертвые тела в свитке. Фудзин мелькнул к Хотаке и взглянул на него. Он и его собака были обмотаны многочисленными бинтами. Хотака посмотрел на Фудзина и спросил. «Все кончено?» Фудзин кивнул. «Все враги мертвы». Хотака был удивлен. Он подумал. «Я ведь просто спросил для приличия. Они сумели уничтожить команду из 6 ниндзя, которых мы не могли вычислить целыми днями, всего за 30 минут». Пока Хотака погрузился в свои мысли, Фудзин запечатал тело Даи в свиток. Он спросил, «Ты можешь двигаться?» Хотака поднялся и ответил, «Да, ни одно из моих ранений не было серьезным». Фудзин кивнул и сказал, «Хорошо, учитель велел нам собраться, следуй за мной». Буквально за пару минут все собрались там, где был Ринджира. Ринджира запечатал тело Дзюндзи. Ринджира посмотрел на всех и сказал, «Доложите о своем состоянии». Мейка ответила, «Без повреждений». Чакры около 15%. Хака сказал, без повреждений. Чакры около 25%. Фудзин сказал, без повреждений. Чакры около 40%. Хотака не знал протокола команды Ринджира. Однако, услышав трех чунинов, он понял и сказал, легкие ранения. Чакры около 35%. Ринджира кивнула и сказал, приготовьтесь. Мы атакуем и вторую команду Искери. Трия было удивлено. Фудзин спросил, «Учитель, разве не лучше сначала отдохнуть и восстановить чакру?» И Мейка, и Хака согласились с Фудзином, но ничего не сказали. Ринджира ответил, «Обычно да, но наши враги сбегут, а мы на территории страны огня, так что наше подкрепление скоро прибудет. К сожалению, мы не можем их ждать». Не объясняя точных деталей, Ринджира мелькнул. Его ученики немедленно последовали за ним. Хотака снова был ошеломлен тем, как внезапно они исчезли. Он немедленно последовал по их запахам. Ринджира прибыл к пруду, где прятались ниндзякири. Фудзин, Мейка и Хака достигли этого места вскоре после. Хотака был последним, кто достиг места. Они стояли на противоположном конце пруда. Мейка спросила, «Почему мы вернулись сюда, учитель?» Ринджира улыбнулся и спросил, «Когда за вами охотится несколько сторон, как вы думаете, где лучше всего прятаться?» Четверо задумались. У Хотаки было несколько предположений, но он не ответил, поскольку предположил, что вопрос предназначался ученикам Ринджира. Через минуту Мейка ответила, «В таком месте, где никто не будет ожидать тебя». Фудзин и Хака посмотрели на нее с невозмутимым выражением лица. Хака съязвил, «Отличный способ заявить об очевидном». Ринджира усмехнулся и сказал, «Что ж, она не ошиблась. В этом сценарии когда за ними охотился один более сильный отряд, за которым, в свою очередь, охотились несколько других отрядов, лучшее место для укрытия, рядом с тем первым отрядом, который на них охотился. Услышав это, глаза всех трех учеников расширились. Они немедленно активировали свои сенсорные способности, однако никого поблизости не ощутили. Ринджира продолжил: «Это гениально. Те, кто на них охотится, никогда не подумают, что они так близко. А раз это их убежище, это означает, что они уверены в своей способности скрыться здесь от других. Таким образом, они будут скрыты от всех, даже в том случае, если убежище тех, кто на них охотится, будет раскрыто, другая сторона нападет на них и не подумает, что здесь прячется еще один отряд». Фудзин спросил: «Так как вы их почувствовали, учитель?» Ринджира усмехнулся и сказал: «Я очень чувствителен к стихиям земли и воды. Когда я использовал земляной барьер, текучая почва, я почувствовал еще одну подземную пещеру, которая идеально подходила для укрытия. А поскольку патрульные отряды так и не смогли их снова обнаружить, стало легко догадаться, кто там прятался». Ринджира начал складывать ручные печати, но Фудзин сказал: «Погодите немного, учитель. Я чувствую несколько чакра-сигнатур слева от нас». Хака активировал свой гейкуган. Ринджира остановился и спросил: «Сколько?» Фудзин ответил: 4 чунина. Еще трое приближаются сюда же. Все семеро на уровне чунина». Хака добавил: «Все из наших патрульных отрядов». Ринджира подождал. Вскоре 7 чунинов достигли их. Приблизившись, один из них сказал: «Мы слышали много шума из этой области, поэтому пришли вас подкрепить». Ринджира кивнул и ответил: «С одним из отрядов Кири покончено. Теперь мы займемся другим. Трое из вас остаются здесь с нами. Остальные четверо идите и спрячьтесь. Хотака, иди с ними». Они кивнули. Первая патрульная команда из 4 человек разошлась в разных направлениях и спряталась. Так же поступила и Хотака. Оставшиеся трое ждали с командой Ринджира, гадая, что он задумал. Ринджира сложил несколько ручных печатей, ударил ладонями по земле и тихо сказал: «Высвобождение земли. 1000 иглдзюцу». Полчаса назад Сакай Чоу и ее отряд внезапно почувствовали толчки внутри подземной пещеры, где они прятались. В отличие от отряда Кадзуки, этот отряд был относительно моложе. Только Чоу было около 30, остальные трое членов были в позднем подростковом возрасте. Чоу взглянула на членов своего отряда и сказала: «Похоже, Кадзуки и остальные были обнаружены Шиноби Канахи. Не пытайтесь их почувствовать». Ее отряд кивнул. Мина Масуё, который был особым джонином, спросил: «Госпожа Чоу, разве не лучше было бы, если бы мы помогли этим Шиноби Канахи? Таким образом, мы сможем устранить тот отряд из фракции Мизукаге». Теруми Ханза, чунин в этом отряде из 4 человек, добавил: «Это может даже помочь нам установить хорошие отношения с Канахой. Когда те парни мертвы, а Канаха дружелюбна, мы сможем вернуться без каких-либо препятствий». Однако Чоу покачала головой. Она сказала: «Мы не знаем, достаточно ли сильна команда Канахи, чтобы убить их. Если нет, и Кадзуки с остальными в итоге сбегут, то мы окажемся в трудной ситуации. И это еще не считая того, что Шиноби Канахи могут посчитать нас врагами, и мы можем в итоге помочь Кадзуки сбежать. Мы окажемся в гораздо более затруднительном положении». Масуё тихо спросил: «Но ваша племянница недавно сражалась на экзаменах на чунина в Канахе. Я слышал, она тоже дошла до финала. Разве мы не можем использовать это, чтобы хотя бы начать переговоры с Канахой?» Чоу ответила: «Я тоже об этом думала, но в конечном итоге Канаха не согласилась нам помочь. Даже если я скажу это, боюсь, Канаха попросит нас сдаться и возьмет в плен. Возможно, они отпустят нас позже из-за того, что ты сказал, но тогда ситуация будет не под нашим контролем». Выражения лиц всех помрачнели, когда они услышали Чоу. Через некоторое время их последний член отряда, который был чунином, Кинкюша Шунджи, сказал: «А что если мы просто воспользуемся этой возможностью, чтобы сбежать?» Чоу ответила: «Если они смогли найти отряд Кадзуки, который так хорошо прятался, то мы будем обнаружены, как только покинем это убежище. Не волнуйтесь так сильно, не думаю, что они найдут наше место, так что мы попробуем уйти тихо через несколько дней». Не имея выбора, они просто ждали в убежище. После первого толчка больше ничего не ощущалось в убежище, поэтому они предположили, что место боя переместилось. Примечание автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Pink Flavor и Justice Staples за поддержку на Patreon. 123. Глава 121. Скрытые атаки. 123. Глава 121. Скрытые атаки. Спустя полчаса Чоу и Масуё внезапно насторожились. Сотни мелких игольчатых шипов начали появляться на стенах пещеры. Поняв опасность, они оба тут же сложили ручные печати. Дзюцу водного купола барьера. Дзюцу водного купола барьера. Немедленно два слоя водного купола барьера окружили их. Внешний слой был создан Чоу, а внутренний – Масуё. Немного воды также растеклось по земле внутри купола. Сотни каменных игл обрушились на два барьера. Многим иглам удалось пробить оба барьера. Ханзэ и Шунджи выступили вперед, встав перед Чоу и Масуё, и отбивались кунаями. Им удалось отразить большинство, но несколько игл все же задели каждого из них. Однако ни одна рана не была смертельной. Чоу и Масуё отчаянно вливали больше чакры в свои дзюцу. Ханзэ и Шунджи тоже сложили ручные печати. Ханзэ ударил ладонями по земле. Четыре каменных щита появились вокруг них. Шунджи же, со своей стороны, выпустил искру, которая попала в водный барьер Масуё. Электричество начало струиться по нему. Электрический ток замедлил большинство игл, пробивших первый барьер и ударившихся о второй, сделав их безвредными. Четверо ниндзякири наконец на мгновение почувствовали облегчение. Однако в это самое мгновение каменное копье бесшумно и стремительно выросло из земли под Теруми Ханзэ. Его внимание было сосредоточено на граде игл, и он не заметил копья под собой. Копье пронзило нижнюю часть его тела, прошло насквозь и вышло через голову. Он вскрикнул от боли, но не мог пошевелиться. Это потрясло его троих товарищей по команде, которые обернулись, чтобы взглянуть на него. Они были в ужасе. Тело их товарища было насажено на земляное копье. Чоу тут же крикнула: «Прыгайте и бегите к выходу». И Масуё, и Шунджи прыгнули вместе с Чоу. Земляные копья возникли под ними, стремительно двинувшись к ним. Все трое отпихнулись от боковой части копья, чтобы отбросить себя к выходу. Чоу сложила несколько ручных печатей. Дзюцу водной тюрьмы. Водная сфера окутала всех троих, когда они покинули защиту двухслойного дзюцу водного купола. Когда они выбирались из-под земли, водная сфера продолжала осыпаться каменными иглами. Несколько пробили ее, но их скорость была значительно снижена из-за воды. Им удалось отбиться кунаями, когда они выбрались. Когда они покинули убежище, Фуджин, Хака и Мейка почувствовали их. Ощутив их стремительный выход, Фуджин сложил несколько ручных печатей и приготовил дзюцу вакуумной пули, думая: «Трое. У одного чакра уровня Джоунина, у одного уровня Чунина, а последний, возможно, элитный Чунин. Джоунинов трудно убить, я нацелюсь на элитного Чунина». Вскоре Сака и Чоу вывела их из-под земли. Они оказались примерно в 20 метрах от того места, где стояли Ринджиры и остальные. Как только они появились, Фуджин выстрелил вакуумной пулей в Масуё. Хотя они находились в большой опасности, дзюцу водной тюрьмы Чоу давала им чувство безопасности. Поэтому, несмотря на то, что они ожидали нападения, как только покинут укрытие, они все же рассчитывали хотя бы дать отпор. Однако сразу после выхода из-под земли вакуумная пуля попала в водную тюрьму. Она пронзила ее с невероятной легкостью и точно попала в сердце Масуё. Она упала замертво, ее глаза были широко распахнуты в недоверии. Чоу и Шунджи снова были шокированы. Сначала неожиданно погиб Ханзэ, а теперь Масуё. Что еще хуже, Масуё была их единственным сенсором. Безопасно покинуть страну огня без ее помощи было бы крайне трудно. Не дав им времени скорбеть, Мейка, Хака и трое других чунинов двинулись, чтобы атаковать их. Чоу немедленно выплюнула много воды, образуя водяную стену между ними. Водяная стена остановила их. Они собирались обойти стену, когда Чоу громко крикнула: «Стойте! Мы сдаемся! Мы не хотим сражаться с Канахой!» Услышав это, все пятеро остановились. Водяная стена вскоре осела в воду. Прежде чем Ринджира успел что-либо сказать, Чоу заговорила: «Нас преследовал наш Мизукаге, хотя мы не совершали никаких преступлений. Убегая, мы случайно попали в страну огня. Мы не имеем намерения сражаться с вами». Ринджира знал о ситуации в стране воды. Он кивнул и спросил: «Хорошо, но почему вы не сдались раньше?» Чоу ответила: «Мы боялись, что нас обвинят в принадлежности к той же группе, что и нападавшие на нас». Ринджира немного подумал и сказал: «Ладно, повернитесь и поднимите руки вверх. Мы арестуем вас за незаконное проникновение в страну огня. Если вы невиновны, тогда господин Хокаге встретится с вами и примет дальнейшие решения». Чоу почувствовала себя немного странно от этой команды. Она впервые слышала подобное. Чоу и Шунджи повернулись и подняли руки. Как только они это сделали, Ринджи сложил ручную печать и ударил ладонями по земле. Однако, еще до того, как он ударил ладонями, Чоу схватила Шунджи и прыгнула. Сразу же под ними появились толстые земляные копья. Фуджин, Хака и Мейка ухмыльнулись. Фуджин тут же выстрелил еще одной вакуумной пулей в Шунджи, пока тот был в воздухе. Мейка бросила несколько сюрикенов в обоих, а Хака атаковал Чоу вакуумной ладонью. Основное внимание Чоу было приковано к Ринджира и Фуджину. Как только Фуджин выстрелил вакуумной пулей, она оттащила Шунджи в сторону. Однако вакуумная пуля была очень быстрой. Она пронзила бок его живота и оставила глубокий порез. Оттаскивая Шунджи, она сама оказалась притянута к нему. Это гарантировало, что вакуумная ладонь не попадет ей в сердце. Однако она все же задела ее правое легкое. Она закашлялась кровью, отбивая сюрикены Мейка. Приземлившись, она свирепо посмотрела на Ринджира и крикнула: «Ринджира, ты подонок, зачем вы напали на нас?» Ринджира фыркнул и ответил: «Отличная работа по сокрытию вашей жажды крови. К сожалению, я вижу ваше желание убить нас в ваших глазах». Ринджира внезапно рассердился и закричал: «Думаете, сможете меня обмануть?» Когда он кричал, он высвободил свою жажду крови. Шунджи вздрогнул, почувствовав ее. Конечно, гнев Ринджира был фальшивым. Он говорил лишь для того, чтобы дать своим ученикам достаточно времени для подготовки к новой волне атаки. Никто из троих его учеников этого не упустил. Фуджин сложил ручные печати для дзюцу воздушной пули и мгновенно переместился к Чоу и Шунджи. Хака и Мейка тоже мелькнули. Фуджин внезапно появился слева от них и выстрелил 5 воздушными пулями в Шунджи и 2 в Чоу. На таком близком расстоянии Чоу не могла вовремя применить ниндзюцу для защиты, в то время как Шунджи все еще находился под воздействием жажды крови Ринджира. Чоу немедленно отступила назад, таща Шунджи за собой. Она уклонилась от обеих пуль, но Шунджи не смог уклониться от 2 из них. Одна из них пронзила его левое бедро, а другая – правое легкое. Не дав им перевести дыхание, Хака появился позади Чоу и принял боевую стойку. 8 триграмм, 16 ладоней. Он атаковал ее. В то же время Мейка мелькнула перед ними и бросила множество сюрикенов в Шунджи с близкого расстояния. 3 других чунинов поняли, что действуют медленно, и тоже ринулись в атаку. Чоу посмотрела на Хака с мрачным лицом. Ему уже удалось задеть ее 1 раз. Если он сделает это снова, то она станет легкой добычей для Ринджира. Она переключила все свое внимание на него и блокировала его удары ладонями, не позволяя ни одному достигнуть цели. Однако Шунджи, который был ранен, не мог особо сопротивляться. Он был ранен множеством сюрикенов. Отбив Хака, Чоу оттолкнула его и посмотрела на Шунджи. К сожалению, то, что она увидела, не принесло ей никакого утешения. 5 сюрикенов вонзились в его тело. Что хуже, Фуджин был прямо рядом с ним и замахивался мечом на его шею. Выражение лица Чоу стало свирепым. Она решила: «Хотите убить его? Хорошо, убейте. Но я сдеру кожу со всех 3». Она сложила ручную печать. Хака и Мейка собирались продолжить свою атаку, когда увидели, как чакра Фуджина струится через его меч. Они немедленно отступили назад. 3 чунинов, которые бежали к ним, остановились, увидев их отступление. Чоу тоже это заметила. Но, как и 3 чунинов, она предположила, что они отступают из-за того, что она готовила технику.